Матерь Агни-йоги. Превосходство духа утверждается на противодействиях окружающей среды. Оно может достигать такой силы, что даже физические страдания утрачивают над сознанием власть и перестают ощущаться. Ведь все ощущения относительны и условны. Загипнотизированному человеку или даже просто под внушением можно произвести операцию без ощущения им боли. Из этого видно, что ощущения могут быть контролируемыми волей, чужой или своей. Путем долгого опыта жизни и страданий утверждает дух свою власть над собой, то есть над своими оболочками. Идущие к свету рано или поздно утверждают ее.